только с палубы. Даже если это палуба речного трамвайчика, можно разобраться в нашем географическом положении, то есть убедиться, что манхэттенцы – островитяне, а это уже серьезно. Остров интереснее материка. На континенте суша уходит бесконечность, на острове она всегда кончается пляжем. Отгороженные от большой земли острова предполагают большую самостоятельность и, так сказать, сюжетную завершенность. Оттого-то здесь сильнее ощущается вкус к приключениям, чем и пользовались классики авантюрного жанра. «Таинственный остров» Жюля Верна, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Остров доктора Моро» Уэллса. К тому же острова – идеальное место для социальных экспериментов. Начиная с «Атлантиды» Платона, почти все утопии размещались на островах. К этой традиции имеет прямое отношение концепция одной отдельно взятой страны, тем более, когда эта самая страна оказалась в кольце врагов, заменивших водные просторы. Манхэттен разделяет с другими островами все преимущества и недостатки своего положения. Карта Манхэттена пестрит чудесами, как те самые роскошные схемы, которые прикладывались к старинным приключенческим романам «Гринвич-Виллидж», «Сохо», «Уолл-стрит», «Гарлем», «Сентрал-парк». Все это есть только здесь – только на этом острове. В биологии такая уникальность называется эндемикой. Бескрылая птица киви, тасманский волк, бульдог, харакири. Для того, чтобы такие феномены природы и общества возникли и сохранились, нужны как раз островные условия. Вот и в Манхэттене множество эндемичных явлений. От Empire State Building до газовых рожков времен сестры Керри, от статуи свободы манхэттенского форпоста в океане до лесистых северных парков, от загадочного имени, которое никто не может толком расшифровать, до манхэттенского уюта, смешанного с экзотикой в причудливой, но верной пропорции. Но главное здесь чувство превосходства в плохом и хорошем, в великом и смешном, в благодетели и пороках. Манхэттен – остров приключений, в том числе и смертельно опасных. Но те, кто делит свою робинзонаду с полутора миллионами манхэттенцев, верят, что все кончится хорошо. Ведь авантюрный жанр знает только счастливый финал, неизбежный хэппи-энд. В Нью-Йорке, как в старину, улицы олицетворяют определенные ремесла. Так 47-я стрит – бриллиантовая улица. Здесь сосредоточены ювелирные магазины. Уолл-стрит – улица Менял, они же банкиры. Мэдисон-авеню – рекламное агентство. Мод-стрит – китайские рестораны. Малберри – итальянские кафе. Баури – оккупировали бездомные. 42-я была отдана на откуп пороку. В этом списке Бродвей, конечно же, ассоциируется с театрами, но это только для неопытных приезжих, которые в своей родной Оклахоме мечтают о бродвейских мюзиклах. Сами нью-йоркцы знают, что Бродвею удалось вывернуться из-под ярма узкой специализации, чтобы растянуться в самую длинную улицу города, от Атлантического океана чуть ли не до Канады. Бродвей — гениальная диагональ. В геометрической сетке стрит и авеню он один прихотлив и капризен. Бродвей вобрал в себя разнообразие Нью-Йорка. Только тот, кто пройдет по нему 20 манхэттенских километров, может считать, что действительно познакомился с городом. Такое путешествие – лучший урок нью-йоркской географии и истории. От самых древних, помнящих еще голландских первопоселенцев, кварталов даунтауна, Бродвей ведет прохожего сквозь буйные артистические кварталы Сохо и Гринвич-Виллиджа. Где-то на уровне 20-х улиц вы попадаете в экзотическое царство индийских магазинов, где торгуют шелками и пряностями. Бродвей пересекает район мод, бастион нью-йоркских фасонов. 42-й он берет себе пышный псевдоним «Великий Белый Путь». Тут в гуще театров и варьете Бродвей прославил себя электрической вакханалией рекламы. Ну а потом Бродвей становится бульваром, чтобы пересечь спокойные и респектабельные районы. Тут путешественник встречается с двумя достопримечательностями, равно близкими нью-йоркскому сердцу – оперным театром «Линкольн-центр» и самым богатым в мире гастрономом «Забар».